Сошел Господь посмотреть город и башню, которые строят сыны человеческие. Сказал: вот один народ и один у всех язык. Вот что начали они делать. Не отстанут они от того, что задумали. Сойдем же и смешаем там язык их. Да так, чтобы один не понимал речи другого. Рассеял их Господь по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. Под серыми сводами вечная влага окрасила в черный асфальт. Мы сбросили кожу, сидим по углам, по подкормленным тихим местам. Тянется в небо и тянет с собой Питер, мой Вавилон. На ветреной площади мертвых царей слышишь, как сок выжатый из земли. Зачеркни, пиши, Вавилон. Здесь горный гранит обрамил берега с предельем собственных судеб. Законный порядок говорят языком отличным. Аус. Боги болот обозначили топи на месте забрёванных улиц. Юродивый старик всю ночь и днём колдует над вечным огнем. Брат, сплетни лопат.